Глава 17. Ложный след. По просьбе Турецкого майор Троекуров заехал к нему в главк. Следователь рассказал, что во время краткой беседы на кладбище Людмила Витальевна выразила крайнее удивление присутствием на похоронах своей подруги некоего Лузянина, председателя совета директоров банка Челобитной. Поскольку Поликарпов крепко связан с первой тройкой подозреваемых, Александр Борисович попросил, чтобы туда съездил кто-нибудь из троекуровских людей. «Я сам съезжу», — ответил майор. «А какие основания?» Одна из институтских приятельниц Пресняковой, то есть ее коллега, сказала, будто слышала от Тамары Афанасьевны, что Лузянин звонил и угрожал ей. «За отобранную лицензию?» «Так точно. Но если он клинический идиот, что способен на угрозы, такого и потрясти не жалко. Только я очень сомневаюсь в достоверности подобного сообщения». Преснякова свои слова подтвердить не сможет. «Зато Лузянин способен от них отказаться», — засмеялся Даниил Андреевич и вновь посерьезнел. «У нас любого бизнесмена можно обвинить и в экономических преступлениях, и в коррупции. Это я вам точно говорю. Однако в данном случае расследуется уголовщина, убийство. Разыскивая нарушения банков, не сойдем ли мы с основной магистрали на обочину? Конечно, я съезжу в Челобитный, мне нетрудно. Только за каждым человеком нужно следить, устанавливать его алиби. Что толку от моей беседы с Лузяниным? Даже если он заказчик убийства, как я это смогу определить?» «Даже не знаю, что ответить», — сказал Турецкий. «По словам Скворцовской, Челобитный принадлежит чуть ли не преступной группировке из набережных Челнов. Это могут оказаться серьезные ребята, с которыми шутки плохи. Александр Борисович, у меня есть хороший знакомый в антикоррупционном комитете. Я ему сейчас позвоню. Если за Лузяниным водились какие-либо грешки, пусть даже и мелкие, там наверняка знают об этом». Вошедший Грязнов одобрил предложение майора. Он сказал: «Вообще с этой конторой нужно контактировать. Им много известно про всякие события в банковских кругах». Троекуров тут же позвонил с селекторного телефона некоему Алексею Степановичу, следователи тоже могли слушать его ответы. «Разумеется, эту фамилию я знаю. Еще бы, председатель совета директоров банка, не мог не сталкиваться. Однако ничего предосудительного сказать не могу». «За что же Челобитный лишен лицензии?» «Пострадал-то он, как и остальные, за недовложение бюджетных средств. Однако, насколько мне известно, проблемы у Челобитного возникли из-за ошибок на исчисление доходов физических лиц. Сейчас налоговые службы ведут проверку. Если выяснится, что нарушения не являются серьезными, то банк возобновит свою работу». Попросив Троекурова выразительным жестом позволения вступить в разговор, Вячеслав Иванович сказал невидимому собеседнику: «У нас был случай, когда мы арестовали сотрудника управления кредитных организаций. Это как раз налоговики». «Да. Того типа мы задержали за взятку. Он обещал способствовать аннулированию налоговых претензий, выявленных во время проверки одного из банков». «Кажется, я знаю, о ком вы говорите». «Наверное, только дело в другом. Он требовал деньги наличными». «Знакомая картина», — подтвердил Алексей Степанович. «Обычно взятка составляет 10% от спасенной суммы». «Вот видите, вы знаете», — обрадовался Грязнов понимающему собеседнику. «И, по-моему, удельный вес подобной разновидности взяток увеличивается. Раньше старались отделаться борзыми щенками». «Борзыми щенками? Квартирой, мебелью, машиной, зарубежными поездками. Почему картина-то изменилась?» «Чтобы не так было заметно. Уже после периода, как вы говорите, борзых щенков, взяточники перешли к переводам с расчетного счета на зарубежный счет физического лица или коммерческой структуры. Только и это, в конце концов, оказалось опасным способом. Остаются следы, подтверждающие документы и так далее. К тому же сейчас в 6 раз вырос процент за обналичивание, дошел до 8%. Крутая величина. Поэтому чиновники вернулись на круги своя, перешли на наличные. С этого все и начиналось в доброе старое время. Оно и проще, и надежнее». После разговора с Алексеем Степановичем Турецкий вздохнул. Я все-таки не понял, нужно трясти этого лузянина или нет? Ну, конечно, нет, сказал майор. Его банк и пострадал меньше остальных. Тут уж грех жаловаться на Преснякова. Почему же тогда Скворцовская назвала его подозрительной фигурой? Троекуров оживился. В этом-то вся заковыка. Дело в том, что ни один банкир не станет подставлять своего коллегу, будь они хоть самые лютые конкуренты. И то, что эта женщина навела на него следователей, скорее всего, означает одно – хочет отвести внимание от своего банка. Вскоре после ухода майора Грязнов еще оставался в кабинете. Позвонил Володя Паремский. Уже по первым словам чувствовалось, что он невероятно возбужден. Это с его-то олимпийским спокойствием, граничащим с флегматичностью. «Александр Борисович, не удалось мне поговорить с сыном Пресняковой. Он улетел. Саврасов же прилетел только вчера вечером. Заехал на кладбище, переночевал у Павла Афанасьевича, а рано утром улетел, причем в Германию. Я пытался выяснить что-нибудь у его дяди. Тот не знает. Какие-то срочные дела, в подробности племянник не вдавался. Саврасов хотел узнать, прибудет ли Дмитрий на 9 дней, на сороковины матери. Тот толком ничего не ответил. Да, номер своего нового мобильника оставил? В том-то и дело, что нет. Сказал, будет сам звонить. Час от часу не легче. Что же это за близкий родственник? А с кем Дмитрий вчера общался в Москве? Ни с кем. Как приехал, у него была с собой водка. Так и начал мать поминать. Павел Афанасьевич уже много пить не мог. С поминок вернулся. Так Дмитрий один засандалил почти всю бутылку и за стола не вставал. А утром ни свет ни заря попрощался и уехал. Они думали, что возвращается на Кипр. Я на всякий случай проверил. Ничего подобного. В Германию. Узнав о странной новости, Грязнов только пожал плечами. Я, собственно, не уверен, что сын Пресняковой может чем-то помочь. Но улетел и улетел. Да я, Слава, и сам не уверен. Только что-то мне здесь не нравится.